Все это произошло благодаря так своевременно подвернувшейся иммунной, чье мясо выполнило одновременно роль живчика и гороха. Оно и жизнь сохранило, и усилило возможности мамбы, причем не только физические. Перерожденная только училась жить в новом мире и в новом теле. Она делала первые робкие шаги, но это было гораздо лучше, чем подобно большинству свежих зараженных лежать обглоданными тушками на асфальте. Уже первые куски мяса наполнили мамбу силой, а всего через несколько дней она легко вставала и ложилась, что раньше удавалось ей с трудом. Затем ее движения обрели координацию и быстроту, ей не требовалось прилагать массу усилий, чтобы обогнуть препятствие, теперь она это делала машинально, легко и непринужденно. Зубы ее при всей своей остроте сделались необычайно прочными. Под конец, когда на теле убитой женщины не осталось мяса, она легко дробила ими кости и высасывала мозг. Кроме того, она обрела способность к простейшим логическим выводам, недоступным свежим зараженным. Все это вывело мамбу на новую ступень развития, но главным было то, что она благополучно миновала самую опасную фазу, когда гибнет подавляющее большинство зараженных. Единственное, что в ней еще оставалось от женщины, это любопытство. После очередной трапезы мамба частенько подходила к окну, наблюдая за развитием событий в городе. Она застала часть первой волны перезагрузки, когда в город хлынули развитые твари. Монстры обладали прекрасно развитыми органами чувств. Мамба видела, как огромная тварь вдруг остановилась у дома напротив, а затем стала карабкаться вверх, используя оконные проемы, как лестничные ступени. Со звоном разбивалось стекло, летели щепки от исполосованных когтями рам. На шестом этаже чудовище замерло, принюхиваясь, затем бросилось внутрь, и через несколько секунд раздался короткий, но исполненный ужаса и боли крик. Монстр задержался в квартире до вечера, этого времени ему хватило, чтобы целиком сожрать свою добычу, подчистив все, представлявшие для них интерес. Высшие зараженные ушли на поиски других перспективных в смысле хавчика мест, а твари рангом пожиже остались подбирать объедки. Кто-то подобрал, а кого-то самого подобрали. В городе появились иммунные. В первую очередь они интересовались содержимым магазинов и нескольких отделов полиции, но попутно сокращали поголовье зараженных. В основном зачистка велась для того, чтобы твари не путались под ногами, мешая собирать хабар, но ради нескольких лотерейщиков и топтунов сделали исключение, устроив на них охоту. Кое-кто из мародеров не стеснялся использовать огнестрел, скорее всего догадываясь, что серьезные противники ушли из города. Мамба пока не могла ассоциировать звуки выстрелов с гибелью зараженных, но интуитивно почуяла, что от человека с ружьем надо держаться подальше. Он только с виду лакомая добыча, а на самом деле беспощадный охотник. Когда иммунные убрались во свояси, мамбу вдруг охватила страсть к перемене мест. Она вышла из квартиры, дверь в которую все время оставалась открытой, и легко спустилась вниз. На улице произошли разительные перемены. Если раньше она напоминала декорацию к фильмам катастроф, то теперь ужастика. Повсюду валялись кости и тела разной степени обглоданности, и господствовала вонь разложения. Мамбу она не смущала, несмотря на превосходно развившееся обоняние. При крайней нужде она бы подкрепилась и таким мясом. Чудом уцелевший пустыш испуганно шарахнулся в сторону и упал. Мамба равнодушно прошла мимо. Она была достаточно сыта, чтобы польститься на такую сомнительную еду, а инстинкт гнал ее на поиски нормальной пищи. «Мы возвращаемся», — сказал ястреб и развернул машину. «Может, еще десяток километров», — неуверенно предложил Софт. «Могу притормозить. Сходишь пешком, только ждать не будем». Софт промолчал, он чувствовал обиду, пополам с досадой на самого себя. Третий раз подряд они возвращаются в стаб пустые, не считать же за добычу пару-тройку мелких трофеев, в сумме принесших десяток спаранов. Отбой и то добыл больше, отстрелив между делом нескольких зараженных. В значительной мере вина лежала на ястребе, рассекавшему по одному и тому же маршруту. Трофеи с неба не падают, нужно время, чтобы они успели накопиться. Софт после первой же неудачи предложил отработать западное направление, куда уходили сразу три дороги. Но ястреб даже слушать его отказался, а отбой и жгут, к удивлению Софта, дружно поддержали командира. Потом отбой просветил начинающего рейдера. Оказывается, на запад уходили следы твари, прикончившие элиту. И отчаянные мужики, прошедшие огонь и воду, побоялись рисковать. Какой же страх внушает чудовище, чье имя даже боятся называть? Подумалось Софту. Интересно, есть ли оружие, способное его уничтожить, но мир не без добрых вестей. В поселении рейдеров нашел некто Вертела и сообщил, что его командир Драгун собирает большой караван для перевозки ценного груза в стаб, находящийся в 600 километрах восточнее. Работа оценивается в 5 горошин, 2 из них при согласии выдаются авансом. Приглашается команда Ястреба в полном составе, так как в ней собрались нужные специалисты. Едва за Вертелом закрылась дверь, вскипел спор. Надо ехать, сменим обстановку, а там, глядишь, снова удача к нам вернется. Да и горох лишним не бывает, начал дискуссию Ястреб. Что-то я впервые слышу о торговце по кличке Драгун, и он решил вот так, без опыта сразу возглавить большой караван, мутное дело, от него за версту кисляком разит. Я бы остерегся подписываться, возразил Жгут. Насколько я понял, он и не собирается торговать. Ему поручили доставить груз из пункта в пункт. Груз большой, вот он и собирает большую команду. И оплата вкусная. Если без форс-мажора, то день туда и день обратно. Где ты видел, чтобы в улье без форс-мажора? Вместо ответа Ястреб посмотрел на Софта. Что скажешь? В сомнении. С одной стороны гороха у нас пока хватает. Ради него нет смысла ввязываться в сомнительную авантюру. Но если посмотреть с другой стороны, удача – штука капризная, никто не знает, как ее приманить. Вдруг эта поездка вернет ее нам, Софт лукавил, думая о другом. Вдруг его компаньоны, вернувшись, решать, что прошло уже достаточно времени, загадочное чудовище ушло и можно обследовать западное направление. Присоединяюсь к Софту, заговорил, отбой, только у меня скорее нет, чем да, ничья, объявил Ястреб. В таких случаях голос командира решающий, а мое мнение вам известно. Готовимся к отъезду. Караван смотрелся внушительно. Больше десятка машин, все на платформе грузовиков и увешанные мощной броней. На их фоне джип команды выглядел легким экипажем для выездов на загородный пикник. Больше всего Софта порадовало наличие зенитной спарки, вещи для улья чрезвычайно редкой и будто специально созданной для вразумления элиты. Конечно, на фоне танка спарка выглядела неказисто, однако в деле бронированная машина ей безнадежно проигрывала. Да, танковый снаряд разносил любую тварь в клочья, но это при точном попадании, а как попасть из пушки в цель, которая бежит, закладывая крутые виражи, только осколками посечет. И хотя ходили рассказы о том, как осколок угодил монстру точно в споровый мешок, их следовало отнести в категорию многочисленных байкулья. В реальности дело обстояло совсем иначе. Издевательски уйдя от обстрела, тварь бросалась на танк и в лучшем случае тренировалась на стволе в завязывании морских узлов. А в худшем, если монстр был хорошо развит, а танк легким, срывал башню и выковыривал экипаж. Пока танк делал один выстрел, спарки Зу-23 выпускали до 50 снарядов, именно столько их находилось в одной ленте. И как бы загогулисто не лавировал монстр, если расчет не был совсем криворуким, цель поражалась уже через несколько секунд после обнаружения. Но улей не был бы ульем, если бы дал в руки иммунным эффективное и массовое оружие против своего главного врага. Спарки загружались в единичных кластерах и, что самое обидное, все эти кластеры представляли собой довольно редкое исключение в том смысле, что грузились не одни и те же земные фрагменты, а разные, и фрагмент со спарками мог появиться через 5, а то и 10 загрузок. Подошли Жгут с отбоем. Говорят, за эти игрушки белую жемчужину дают, указал снайпер на зенитку. Ага, 2, ехидно уточнил Сенс. Не веришь, а зря. Спарки, единственное оружие, позволяющее спокойно чувствовать себя за периметром и даже из дичи превращаться в охотника. Можно подумать, без зениток никто не мочит зараженных. Хорош выпендриваться, ты отлично понял, о чем я. Да, множество людей по всему улью рыщут в поисках бегунов, лотерейщиков, топтунов и даже рвачей, но отстреливают их с оглядкой, стараются использовать бесшумное оружие, чтобы, не дай бог, в гости не прискакала элита. А с зенитками наоборот, чем больше элиты, тем лучше. В разумных пределах, естественно. Так что тянет она на жемчужину. Оставим эту беспредметную дискуссию, махнул рукой Жгут. Знать об этом могут только люди, способные купить или добыть белый жемчуг. По сравнению с ними мы, жалкие нищеброды, считающие в спаранах и горошинах. По машинам раздалась команда, усиленная громкоговорителем. Боюсь, кто-то из этих громил ненароком раздавит нашу малютку и даже не заметит, Софт указал рукой на окружающий джип-транспорт. «Подавится», — хмыкнул Жгут. «Ты лучше, крепче держись, а то оступишься и повредишь чужое имущество. А кто знает, что там напихали в ящики. Может, вовек не расплатишься?» Джип люди Драгуна забили основательно. В салоне худо-бедно могли разместиться 3 человека. «Чувствую, будет тяжко, никогда еще не». Стоял на ногах 10 часов, сменил тему Софт. «Где в Улье легко, но дам подсказку. Тебе можно и сочкануть, кто узнает, проезжали мы мимо хабара или нет. Мне куда сложнее, закон подлости никто не отменял. Решу чуток расслабиться в салоне, и как раз в этот момент нарисуются твари. Штрафы за такое разгильдяйство кого хочешь в момент разорят». Софт подсказкой Жгута не воспользовался, из чувства ложной солидарности. Как будто его напарнику стало легче от того, что он постоянно маячил рядом. Скорее, наоборот. В тесном люке один человек чувствовал себя вольготнее. 400 километров отмахали без единого происшествия. Жгут шутливо предположил, что вид с парки заставляет тварей бежать от колонны сломя голову, а Софт добавил, что они установили рекорд Улья по дальности езды без помех. Они обменялись еще несколькими фразами, и тут шедшая впереди машина резко затормозила. Ястреб, ругнувшись, тоже ударил по тормозам, после чего сбылось мрачное пророчество Жгута. Софт, расслабившись, позабыл о необходимости крепко держаться и рухнул вниз, копчиком испытав прочность одного из ящиков. В этой короткой схватке копчик вышел победителем за явным преимуществом. Верхняя крышка ящика треснула и развалилась пополам. Софт, помня слова Жгута об баснословной стоимости груза, приподнял одну из образовавшихся створок и, затаив дыхание, заглянул в ящик. «Ведь приземление могло быть мягким», — загадочно изрек он. «Неужели?» — удивился отбой и тоже полюбопытствовал, приподняв другую створку. «Что за фигня? Натуральное вторсырье». Ящик оказался набит тряпками. Однако с мягким приземлением Софт поторопился, под ветошь для придания веса наложили булыжников. Отбой, мгновенно сориентировавшись, вскрыл еще один ящик. Та же картина. «Же говорил, что мы подписались на мутное дело», — констатировал Жгут, который, привлеченный эмоциональными возгласами, заглянул в салон. Он тут же вынырнул обратно, собираясь знаками остановить идущую следом машину, и тут же печально сообщил: «Поздно пить боржоми, почки отвалились». Из-за вершин деревьев, обступавших дорогу, густо полетели снаряды. Раздались громкие хлопки, словно одновременно раскупорили несколько десятков бутылок шампанского. Колонну обволок ядовито-желтый дым. От него не было спасения, он проникал в бойницы автомобилей, где вершил свое черное дело. Софт попытался задержать дыхание, но через минуту сдался в неравной борьбе, вдохнул и потерял сознание. Очнулся он лежащим со связанными руками на большой поляне. Приподняв голову, Софт увидел вооруженных людей, прохаживавшихся вдоль длинного ряда лежащих пленников. Отвоевались. Был честным рейдером, а стал мясом. Софт повернул голову и увидел смутно знакомого мужика. Кажется, они пересекались в местной забегаловке, но подробностей Софт не помнил. Зато их помнил мужчина. Он кивнул в сторону вооруженных типов. «Вот, парень, это и есть змеиное семя. Улья, поганые муры. Ловко они нас прищучили за 5 горошин. Теперь нам одна дорога, на ферму к внешникам. А там начнется самое интересное кино. Сначала у тебя будут вырезать печень, почки и прочие селезенки. А когда организм утратит способность к регенерации, почекают на органы. Так что влипли мы по самое не балуй». «Встали, быстро!» — рявкнул здоровенный тип с физиономией потомственного дегенерата. Самые догадливые и трусливые выполнили его команду. Остальных подняли увесистыми пинками. Тут же нарисовался драгун и принялся сортировать пленников. Выглядел Мур бодро. Наверняка в момент газовой атаки успел напялить припрятанный противогаз. Драгун разделил всех на 2 группы. Как затем догадался Софт, в одной из них оказались иммунные, не являвшиеся гражданами стаба и попавшие в него сравнительно недавно. Мур оказался замечательным физиономистом. Внимательно осмотрев людей, одного из них он выдернул из строя и коротко, без замаха, ударил в живот. «Ну что, урод, допрыгался. Забудь о временах, когда вольной птицей рассекал по улью. Теперь будешь жить в тесной вонючей камере. 2-3 месяца, пока твой ливер будет регенерировать. А затем, как свинья, пойдешь на убой. Хотя у тебя есть шанс сохранить свою паршивую шкуру. Мы тебя отправим назад в стаб, где ты будешь выполнять все наши указания. Драгун безошибочно выбрал нужного человека. Рейдера не потребовалось пытать и долго уговаривать, он быстро согласился. Очень жить хотелось. Мур сунул ему в руки пистолет, а из второй группы, где находились известные в штабе люди, выдернул молодого парня. В стволе один патрон. Мочишь его, и ты наш со всеми вытекающими. Только погоди чуток, мы должны заснять весь процесс на камеру в соответствующем интерьере. У зрителей должно создастся впечатление, что ты грохнул его в интимной обстановке по каким-то личным причинам. Будущий предатель попытался сохранить хорошую мину при отвратительной игре. Он шумно отнекивался и даже картинно сунул дуло пистолета себе в рот, но с самого начала было ясно, что своя жизнь ему куда дороже чужой. А софт окончательно раскусил коварный замысел отбросов Улья. Их голубая мечта – иметь своих людей во всех поселениях иммунных. Но как это сделать, если один из первых вопросов ментата к новичку – не мур ли он? Как оказалось, есть решение. Надо заставить работать на себя иммунного с уже готовой ментальной картой. А чтобы свести к минимуму риск разоблачения, выбрать рейдера – лишь недавно забредшего в стаб. У него там очень мало знакомых и совсем нет друзей, поэтому он, скорее всего, избежит расспросов насчет того, что произошло с караваном и каким таким хитрым образом ему удалось уцелеть. Завербовав предателя, остальной народ Муры погнали к машинам для пленников из личной собственности, превратившимся в тюрьму на колесах. Но Софт избежал общей трагической участи. В последний момент драгун ухватил его за плечо. «Ты, халявщик, останешься с нами. Почти все ценные дары Улья заточены на причинение врагу максимального ущерба. Поскольку рассчитаны они на зараженных, то куда более хлипкого человека убивают со стопроцентной гарантией. Понятно, что таких умельцев Муры держат под особым контролем и с большим удовольствием сплавляют внешникам. Дар халявщика являлся одним из исключений, подтверждающих общие правила. И драгун, зная о талантах Софта, логично рассудил, что экономически гораздо целесообразнее не отдавать пленника своим работодателям, а самому использовать его дар. Убежище Муров, куда привезли Софта, находилось то ли на Дальнем Востоке, то ли на Ближнем Западе Улья. Очевидно, что попытайся Муры открыто основать свое поселение там, где почти безраздельно господствуют иммунные, их бы в кратчайшие сроки стерли с лица Улья. Поэтому они ушли под землю. Софт не знал, чем их убежище было раньше. Катакомбами, вырытыми под исчезнувшим древним городом или подземными разработками какого-то сырья. Здешние условия какой-нибудь неандерталец посчитал бы верхом комфорта, однако человеку 21 века тут было неуютно. Это мягко сказано. Софта загнали в пещеру с решеткой, однако, в остальном сторожили его без фанатизма. Драгун по этому поводу небрежно заметил. Здесь до ближайшего поселения иммунных 60 километров, а в какую сторону, не скажу. А вот до ближайшего развитого зараженного вряд ли больше 600 метров. Если очень постараться, убежать отсюда можно, но вот уцелеть безоружному, выбравшись на поверхность, абсолютно нереально. Муры, наверняка с помощью внешников, устроили удобный въезд в подземелье. Одна из стен оврага на самом деле являлась идеально замаскированной толстой стальной плитой. В достаточно просторном ангаре были установлены мощный огнемет и крупнокалиберный пулемет, на тот случай, если преследующая машину тварь будет висеть у нее на хвосте и попытается забраться внутрь. Разговор драгуна с Софтом не был случайным. Он хорошо знал подлую сущность своих соратников. Не по идейным соображениям работали муры на инопланетян, совсем не по идейным. Получив награду за пленников, муры с размахом отметили это выдающееся событие. Софту бы чуточку везения, и он бы в тот же день избавил местное общество от своего присутствия. Но не срослось, упившийся охранник заснул далековато от решетки, Софту не хватило 20 сантиметров, чтобы засунуть руку в карман с ключами. Позже он полюбопытствовал у драгуна, чему ждать вознаграждение от работодателей, если выпивку с закуской легко взять на любом перезагрузившемся кластере. Ведь на человеке не написано, что он мур, можно запросто мародерствовать рядом с другими иммунными. Остается только риск атаки тварей, но с этим в Улье живешь и сталкиваешься регулярно. Мы не тупо жрали водку, а отмечали. Серьезное повышение по службе, ответил местный главпахан. Кто же вас повысил? Скептически усмехнулся Софт. Внешники, кто же еще? Они ребята, продуманные, у них все под контролем, в том числе и наша служба. Отмечают любое наше шевеление. За мелочь подкидывают оружие, снарягу, за крупное ставит отметки в личных делах. Как наберешь конкретную сумму баллов, тебя переводит в местечко потеплее. Сначала делают тюремным надзирателем. Там нет риска, что тебя отловят иммунные, поджарят живьем или привяжут к дереву и полоснут ножичком по заднице, чтобы твари учуяли запах крови. Но из надзирателей мало шансов продвинуться выше. А оставаясь здесь и продолжая отличаться, ты попадешь в обслугу на базе или в других местах. Там условия почти как на гражданке, даже есть девочки. Короче, понятно, за что жизнью рисковать. Я, например, еще до этого рейда мог охранником заделаться, но влом всю жизнь в натуральной тюряге груши околачивать. Да еще чего доброго, тебя по ошибке на органы пустят. Драгун издал звук, отдаленно напоминающий смех. Софта уже на следующий день взяли в оборот, и он тут же начал разрабатывать варианты побега, причем очень рискованную ставку делал на свое до сих пор непроверенное умение бегуна, о котором муры понятия не имели. Двигало Софтом не только желание разоблачить предателя, отомстив за обреченных на долгую и мучительную смерть друзей, но и более прозаические соображения. Рано или поздно они прочешут окрестности базы муров, бесхозные ценности закончатся, и тогда Софт отправится следом за друзьями, и без того довольно условную бдительность. Сопровождающих Софт еще больше усыпил, покорно выполняя все их требования, при этом картинно вздрагивая от малейшего подозрительного шума и перепуганно шепча: «Надо сматываться, монстры идут». Охранники полностью уверовали, что сей боязливый субъект отважится на бегство только под угрозой расстрела. А еще Софт убедил их в том, что его дар требует увеличенных порций живца. Часть драгоценного раствора он незаметно выливал, избегая отравления. Пару раз Софту удалось отыскать действительно ценные вещи, что только увеличило лояльность охраны. Он дождался дня, когда они оказались у дороги, по которой еще недавно ехал их караван. Метрах в 300 начинался лес. Софт указал рукой в его направлении. «Чувствую, там что-то есть». Машина подъехала к лесу. Софт прошелся вдоль его кромки и остановился у крошечного овражка. Тут закопаны какие-то ценности. Охранник, шедший за Софтом, иронически хмыкнул: «Да кто же из обитателей Юля будет зарывать хабар? Только если совсем крыша поехала. 100 пудов, это какой-нибудь граф закопал свои драгоценности до того, как этот кластер перезагрузился в улей. А здесь бриллианты с рубинами даром никому не нужны. Так что обломался ты со своим даром». Софт рассчитывал, что охранник возьмет из машины лопату и станет копать. Возможно, и напарника своего привлечет к земляным работам. Пока бы они сменили лопаты на автоматы, Софт успел бы затеряться среди деревьев. Теперь приходилось менять план на ходу. Впрочем, обстановка этому благоприятствовала. Охранник в основном глазел по сторонам, опасаясь зараженных. Его напарник занимался тем же самым, сидя в кабине. Пленника они стерегли чисто символически, привыкнув к тому, что он без возражений подчиняется их требованиям и не пытается бежать. Софт подошел к охраннику и ткнул пальцем в дно овражка. «Ты что, слепой? Глянь вон туда». «Куда?» — Мур наклонился, всматриваясь. Софт, что есть силы, толкнул его. Охранник потерял равновесие, споткнулся и рухнул вниз. Софт тут же припустил к лесу. Вслед ему прогрохотала короткая очередь. Всего одна. Наверняка муры запоздало схватились за оружие, и более опытный поостерегся открывать огонь по едва заметной мишени. Попадешь вряд ли, а тварей привлечешь наверняка. И дружка своего одернул, хотя и поздновато. Еще больше радовало то, что с даром бегуна все оказалось в порядке. Софту даже приходилось сбросить темп, чтобы не врезаться на полном ходу в одно из мелькавших деревьев. Лес он проскочил за пару минут, и вот тут пришлось конкретно ускориться. Впереди до следующего леса на 3 километра тянулось поле, справа шла дорога, та самая, по которой ехал караван. Преследователи могли выскочить на нее и ближе ко второму лесу перехватить беглеца. По дороге их машина могла запросто выжать больше сотни. Софт не знал, какую скорость он способен развить, но не тешил себя иллюзиями, что готов потягаться с 200-сильной муровской тачкой. Поэтому он мчался со всех ног, то и дело оглядываясь на дорогу. А вот и муры летят по его душу. Хотя нет, это по их душу мчится шустрый зараженный. «Вот так, ребятки, будете знать, как бездумно палить в поле. Это вам не тир. Здесь, прежде чем нажать на курок, 100 раз подумать надо». Софт добежал до леса и упал рядом с деревом. Он чувствовал только физическую усталость. Сам дар оказался долгоиграющим. Это не клокстоперство с максимум 10 секундами, и не метание огненных шаров в количестве до 8 штук. Тут, скорее всего, речь идет о часах. Впервые Софт пожалел о том, что на Земле выбрал сомнительную профессию, которая не предполагала активных движений, и забросил спорт. Занимайся он тяжелой физической работой или бегай по утрам, сейчас бы даже не запыхался. А ведь если двигаться параллельно дороге, придется отмахать 400 километров. Бежать, срезая углы, Софт не рискнул, так легче легкого заблудиться. Из плюсов только то, что благодаря своей хитрости удалось разжиться достаточным количеством живца. Минусы куда серьезнее, еды нет, а он сам – желанная пища для бродящих здесь тварей. И если сейчас ему, похоже, по силам убежать от любого монстра, то через несколько дней, когда Софт обессилеет от голода, он превратится в легкую добычу. Но делать нечего, он побежал. То есть для Софта это была легкая трусца, но на Земле он бы выиграл любой марафон с громадным отрывом. В первый день несколько раз приходилось ускоряться, уходя от зараженных, и к вечеру бегун едва волочил ноги. Поэтому, заметив маленькую деревеньку, он повернул в ее сторону, хотя до заката оставалось еще несколько часов. Деревню давно оставили и жители, и твари, дома стояли заброшенные и пустые. В одном из них Софт обнаружил пакет гречки и соль, в соседнем дворе стоял колодец, наполненный водой. Вскоре к трофеям Софта добавились котелок, зажигалка и дрова, а печные трубы в деревне виднелись почти над каждым домом. Дождавшись, когда стемнеет, Софт развел огонь и сварил кашу. С голодухи даже без масла гречка пошла за милую душу. Он умял почти весь котелок и перед сном сварил вторую порцию. При дневном свете дым из трубы будет далеко виден, а оно ему надо. Слава улью, утром лишь едва заметная ломота напоминала о вчерашних стаевских достижениях. Софт позавтракал и отправился в путь, прихватив с собой остатки гречки. Следующие два дня были копиями первого, а к вечеру четвертого Софт оказался у ворот стаба. Встретили его настороженно, поскольку дежурившие не знали шустрого бегуна в лицо, а Софт, измученный дорогой, без лишних разговоров потребовал отвести его к главе поселения. «Что, запросто?» — хмыкнул один из стражников. «У него как раз гостит папа римский, он тоже сочтет за честь облобызаться с тобой. Мужики, я единственный уцелевший из каравана драгуна, и точно знаю, кто его уничтожил, а организатор нового побоища сейчас кукует у вас в стабе». Охранники мигом отбросили показную веселость. «Это серьезное обвинение. Знаешь, что тебе будет, если оно ложное? Знаешь, что тебе будет, если я сейчас не попаду к вашему начальнику?» Стражник зачем-то посмотрел на свой автомат, то ли надеясь получить от него ответ, то ли собираясь пристрелить нахала. «Хорошо, я тебя сам доставлю. И если ты гонишь пургу, лично с тобой займусь со всей пролетарской неадекватностью». Он поднес к губам переговорное устройство. Дрозд, тут какой-то пришлый со страшной силой рвется к шефу. Утверждает, что принес на хвосте убойную информацию. «Хорошо, минуту подожду. Можно вести? Отлично, я его лично доставлю». Софту была знакома кличка Дрозд. Да и его самого он, вроде, мельком видел, хотя и не мог вспомнить, как тот выглядел. Зато Дрозд помнил Софта. «Надо же, халявщик!» — расплылся он в улыбке. «Мы думали, что весь караван ушел с концами, а ты уцелел, хоть какое-то утешение. Хватает уцелевших кроме меня, но конкретику ты узнаешь, когда сочтет нужным фитиль», — назвал Софт кличку главы поселения. Дрозд проигнорировал дерзкий тон рейдера и молча указал в сторону двери. Фитиль сидел за столом, делая вид, будто изучает какие-то бумаги, в лучших традициях советского руководства. Быстрым жестом он указал Софту на стул и потребовал: «Рассказывай, что там произошло с караваном, Муры?» Коротко ответил Софт. «Подробнее, откуда они взялись, где устроили засаду?» «Частично они взялись из самого каравана», — ровным голосом произнес Софт. «Такого не может быть», — возмутился Фитиль. «Все караванщики имели ментат паспорта, драгун?» — вкрадчиво поинтересовался Софт. Фитиль задумался, вдруг покраснел и крутанул головой. «Надо уточнить у ментата, но, кажись, мы феерически опростоволосились. Просто в голове не укладывалось, что Мур настолько обнаглеет и возглавит караван честных рейдеров. Ведь человек постоянно на виду, достаточно одного опрометчивого шага, чтобы превратиться в приманку для зараженных. Он баллы зарабатывает», — пояснил Софт, однако Фитиль не понял. Софт растолковал, а затем выложил всю свою историю, начиная от выезда из стаба и заканчивая бегством. Рассказ он завершил просьбой временно помалкивать о своем даре бегуна. «Без проблем», — ответил Фитиль. «А сейчас устроим маленький спектакль. Для этого перейдем в другую комнату, там есть занавеска. За ней вы с ментатом и спрячетесь, а я потолкую с предателем, как его, Шпингалетом». Оказалось, что Софт не напрасно торопился в поселение. На следующее утро Шпингалет собирался отправиться в стаб Грозовой. Скорее всего, именно там муры запланировали свою очередную акцию. Всплыла любопытная подробность, и я решил потолковать с тобой, пока ты не умчался в неизвестном направлении, вполне дружелюбно начал Фитиль. Оказывается, ты был в караване Драгуна, том, который ушел с концами. С ними проехал только до четвертого кластера. Там у меня была припрятана заначка. Я ее забрал, денек перекантовался и вернулся обратно, Шпингалет говорил уверенно, явно сочинив легенду заранее, один или с драгуном. Не видел, как разгромили караван. Нет. Ай-яй-яй, какая жалость. А я-то надеялся, что хоть кто-то поведает мне о том, куда исчезли граждане стаба и честные рейдеры. Да поведает он, поведает, сказал ментат, выходя из-за ширмы. Видел он и как разгромили караван, и многое другое. Шпингалет машинально сунул руку за пояс. Напрасные потуги. Вооруженными к главе поселения допускались только его ближайшие соратники. «Знаешь, урод», — сказал, выйдя из-за ширмы, «Софт, я тебя презираю не столько за предательство, сколько за то, что ты это сделал почти добровольно. Хватило одного удара и нескольких угроз. Ты в курсе, что тебе грозит за убийство гражданина стаба?» Жестом оборвав Софта, спросил Фитиль. Шпингалет молча кивнул. «Обещаю, что мы не станем отдавать тебя зараженным, а просто расстреляем. Но не за красивые глаза. Для начала расскажи, зачем ты собрался в Грозовой. Там затевается новая муровская подлянка. Да, что ты о ней знаешь? Только то, что со мной свяжется человек, чьи распоряжения я должен буду исполнять. А еще мне намекнули, что вся официальная работа ляжет на меня, как обладателя ментокарты. Он работает на муров не по идейным соображениям, а из страха», — вставил реплику Софт. «Тебя понял», — Фитиль с усмешкой глянул на Шпингалеты. «Парень, у тебя безвыходная ситуация, куда ни кинь, везде клин. Здесь ты приговорен. Если сбежишь к мурам, они сдадут тебя на бойню, как незадачливого агента, утратившего для них всякую ценность. Но у тебя есть шанс. Если поведешь себя грамотно и сдашь банду, которая явится в Грозовой, мы подумаем над смягчением наказания». Шпингалета увели. Фитиль с легким раздражением глянул на Софта. «Ну да-да, тебе полагается премия от стаба. Ее размер тебя обрадует. Теперь все, почти. Остался личный вопрос. Так и быть, выкладывай. Заслужил. Меня еще с прошлой жизни привычка не держать яйца в одной корзине. И я часть добычи оставил в своем номере. Хорошо бы ее вернуть. Много там было? 20 горошин и 80 спаранов. Да, хорошо живут в улье халявщики. Во, всяком случае лучше, чем главы стабов. Но я не знаю, как с тобой быть. Очень редкий случай. Частенько бывало, что рейдер, считавшийся мертвым, возвращался обратно живым и здоровым. Но чтобы при этом он требовал вернуть свой заныканный хабар, я такого не припомню. Если твою заначку распотрошили, трудно будет ее вернуть. Как говорится, Софт мог создать прецедент, но не создал. За время его отсутствия сменилось несколько постояльцев номера, и никто из них не удосужился провести в нем обыск. Местная валюта оказалась у законного владельца. Теперь можно жить. А то когда бы мне дали обещанную премию, ходил бы голодный и ночевал в мусорных баках, мысленно усмехнулся Софт. На этом радостные события приказали долго жить. Утром он случайно наткнулся на торопливо шагающего Гвоздя. «Привет, вот так встреча», — обрадовался Софт. Гвоздь отреагировал совсем иначе. Сперва он выпучил глаза, затем ухватил бывшего напарника за плечо, сжал и выдохнул. «Надо же, вот не думал, что в улье бывают приятные сюрпризы. Все говорили, что ваш караван раздраконили на молекулы, а ты живой. Обалдеть, живой я, живой, и не надо отрывать мне руку, чтобы в этом убедиться. Лучше скажи, куда ты скачешь спешным аллюром?» «Нанялся в конвой до Грозового, вместе со скелетом». «Почему в конвой? Вы же спецы по мародерке, и где Сургуч?» «Нету больше Сургуча, погиб сразу». Погрустнел Гвоздь. «Как погиб?» Не поверил своим ушам Софт. Вот так, это теоретически мы здесь, вечные, а на самом деле очень даже смертные. Извини, некогда говорить, вернусь, расскажу. Гвоздь убежал, а Софт побрел в гостиничный номер, на который он сменил убогую ночлежку. Вообще-то он собирался позавтракать, но печальное известие напрочь отбило аппетит. Сейчас хотелось не есть, а залить в себя чего-нибудь покрепче и побольше. Останавливало лишь стойкое предубеждение к раннему потреблению алкоголя. Размышление Софта прервал стук в дверь. «Кого еще принесло?» Раздраженно воскликнул Рейдер. Гости не отличались деликатностью и повышенной обидчивостью. Сделав вид, что приняли слова Софта за приглашение, они ввалились в номер. По одному гости выглядели бы обычно, но вдвоем производили комичное впечатление. Один высокий и тощий, второй, маленький и на первый взгляд жирный, хотя, если присмотреться, то очень крепко сбитый. Не давая Софту опомниться, крепыш зачастил: «Мы к тебе по важному делу. Меня зовут Колобок, этого глиста переростка, Шитик. Есть и третий, Ковбой. Умения примерно такие, как у твоей бывшей команды. Шитик, Сенс, Ковбой, водила от бога, я тоже кое на что гожусь. Предлагаю работать вместе, как ты привык. Давно вы одна команда?» «По какому-то найтию», — поинтересовался Софт. «Только начинаем, после короткой заминки», — ответил Колобок. «Но ты будь спокоен, все мы люди крученные, перекрученные, в улье по году и больше, бывали в таких передрягах, из которых живыми выходят единицы. Это вы молодцы, только с визитом поторопились. Я только что узнал о гибели очень дорогого мне человека, моего крестного, и не горю желанием обсуждать любые дела, даже на миллион горошин. Мне нужна неделя, чтобы прийти в себя». «Неделя», — хмыкнул Колобок. «Это ты, парень, загнул. Хватит и пары-тройки дней. Напьешься, взгрустнешь, забудешь и примешься за работу. В улье ежедневно гибнут сотни человек. Если по каждому справлять траур, никакой водки не хватит». «Тебя было много крестных?» «Зло», — спросил Софт. «С момента появления гости вызвали у него антипатию. Сейчас она переросла в чувство, близкое к ненависти. Твой вопрос к делу не относится. И я хочу дать тебе дружеский совет. Чем быстрее ты примешь верное решение, тем будет лучше, в первую очередь для тебя». Софт понимал, Колобок наглеет вовсе не от переизбытка глупости. Человек, проведший в улье больше года, наверняка способен трезво оценить ситуацию и свои возможности. Колобок хамит, поскольку либо он сам, либо кто-то, стоящий за его спиной, обладает неизмеримо большими, чем у Софта, возможностями. Только поэтому Софт воздержался от серьезного конфликта, ограничившись словами. «Сказал неделя, значит, неделя. И у меня возникли большие сомнения, что я приму нужное для вас решение. Больше мне нечего сказать». «Ничего, скоро ты запоешь совсем другие песни, уходя», — сказал Колобок. Но дверь, вопреки ожиданиям Софта, закрыл тихо, как воспитанный. Несколько дней Софт провел в тягучем ничего не делание. Затем вернулся Гвоздь. Они встретились в одной из местных забегаловок, и Гвоздь поведал о безвременной кончине друга. «Просто мы расслабились, ведь до этого чистили тот кластер раз 8. До сих пор не понимаю, где там затаился Рубер». Сургуч тащил здоровенный рюкзак, набитый деликатесной едой. Там икра, балыки, паштеты из гусиной печенки. Рубер выскочил сбоку и достал его в несколько прыжков. Кажется, Сургуч даже не успел выхватить ствол, только рюкзак сбросил. «Мне повезло, я как раз скинул барахло и хотел топать за новой пайкой. Услышал крик, осторожно сунулся к входу, заметил тварь. Ну, моим оружием Руберу только массаж делать, а скелет был за пулеметом, он мигом сообразил, чего ждать. У высших зараженных тактика похожая: если они в группе иммунных заваливают одного человека, то бросают его, понимая, что мертвец никуда не убежит, и кидаются на остальных. Вот и этот ломанулся с дуру, а скелет его приласкал из крупнокалиберного станкового, пощекотал черепушку вплоть до полного вышибания оттуда мозгов. Мы тело Сургуча забрали, похоронили его, как честного рейдера.